После бомбардировки аэродрома, расстрела с воздуха беззащитных жителей и лошадиных повозок, Болдин стал другим человеком. Это был уже не прежний штабной чистюля, предпочитавший остро заточенные карандаши. Иван Васильевич превратился в старого служаку, который недоволен всем на свете, обстоятельствами, жизнью, собственными распоряжениями и тупостью подчиненных. Поэтому разговаривал только криками и рыкал на солдата-водителя при каждом повороте. Лево, право, хотя это и так было видно. Прямо, быстрее, останови, Крицын, проверьте, что за люди. Им навстречу двигалась толпа работяг с изможденными лицами. Болдин высунулся из кабины. «Кто такие?» Ответом было молчание. Болдин поежился. «Куда путь держите?» Даже улыбку бодренькую изобразил. «Волковыск!» — отозвался самый ближний из работяг. Скинул тужурку с тощих плеч и вытер ею измазанное лицо. «Из отрядов мобилизованные укрепрайон оборудовали. Да немец не дал. Сейчас там земли не видать, сплошной огонь». «Далеко?» — спросил Болдин. «Километров 40». «А Белосток наш?» — спросил, высунувшись сверху, оперативник. «Покуда шли, наш был. А там, кто знает», — отозвался голос из глубины толпы. «Прет!» Болдин неопределенно кивнул. Минута, и толпа, и встреча остались в прошлом. Ничего не облегчили, не прояснили. «Воздух, товарищ генерал!» Крицын выговорил с трудом, точно ему не хватало дыхания. Болдин и без него видел. Сделал знак водителю. Тот затормозил и кинулся к ближайшему леску. За ним поспешили остальные. Полтора десятка зловещих точек на горизонте обернулись гудящими бомбардировщиками и заполонили все небо. Шли вольно, без опасений. Первые, видно, имели задание. За машины гоняться не стали. Зато оставшиеся три самолета резко снизились над лесом, чтобы точнее стрелять по беженцам. И выскакивали из-за макушек деревьев один за другим, открывали огонь и сбросили несколько бомб. Одно из них разворотило машину. Капитану Горячеву осколок угодил в лицо. С трудом, по петлицам, Болдин понял, что это был Горячев. Оказался убитым и водитель, убежавший раньше всех. «Боялся ехать из-за десантников», — сказал Болдин. «А смерть его по-другому нашла». «Чуял, наверное. А? Как думаешь?» — обратился он к Крицыну. «Почуешь, когда они летят. Один за другим», — выговорил с трудом адъютант. «И никого наших нету». Подошедший оперативник посмотрел на часы. «До Белостока километров 10 осталось», — сказал он, ни на кого не глядя. «Может, пешком дойдем?» Оба подчиненных не произнесли при обращении «товарищ генерал». Иван Васильевич заметил это, но ничего не сказал. На железнодорожном переезде возле самого Белостока следы недавней бомбежки выглядели еще ужаснее, чем на шоссе. Развороченные рельсы, горящий товарняк. Ближе, ближе. Откуда-то вой. Что? В товарнике люди? Точно. Приближавшиеся стоны и крики выдержать было невозможно. Обожженные, окровавленные люди вываливались из вагонов. Лежавший возле насыпи юноша, раненый, очевидно, смертельно, заходился истошным нечеловеческим криком. и только глаза смотрели на плакавшую рядом девушку,